Но за Люцином последовал Лейпциг, и разговоры о боговдохновенности кончились. Восхищение героем уступило место иному чувству, воодушевлению свободой, родиной. И странно было видеть, как быстро и легко человек позволяет внешним событиям и несчастьям того, в кого он верил, себя переучить, перестроить. Но еще удивительнее, еще непостижимее, что ход событий доказывает неправоту большого, выдающегося человека перед малыми, обладавшими, как оказалось, большим пророческим даром. Гёте по этому поводу говорил: «Простаки, громыхайте своими цепями. Этот человек слишком велик для вас». И вот цепи упали. Герцог облачился в русский мундир. Мы прогнали Наполеона за Рейн, а те, кого учитель снисходительно называл простаками, эти Луданы и Пассовы, они стояли перед ним победителями, превзошедшими его своей правотой. Ведь 13-й год стал триумфом Лудена над Гёте, иначе не скажешь. И он, пристыженный и раскаявшийся, признал это и сочинил для Берлина свой апофеоз «Эпименит», в котором имелись следующие строки: «Но я стыжусь часов покоя в годину крови и огня, и выше вы перед судьбою невзгод бежавшего меня». И далее: «И то, что бездну покидая, дерзнуло в наш железный век мелькнуть, как смерч миры стяжая, назад не зринуто навек». Как видите, он не зринул в бездну своего императора, своего мироустроителя, своего пэра, по крайней мере, в апофеозе, ибо про себя, думается мне, он и теперь твердит простаки. Август, его сын, возлюбленный Атилии, в своих политических убеждениях повторял отца, вернее, просто вторил ему. Он высказывал себя ярым сторонником Рейнского союза, объединявшего, по его мнению, всю причастную культуре Германию, и откровенно презирал варваров Севера и Востока, что было ему куда менее к лицу, чем Гёте-старшему, ибо в нем самом было нечто варварское, вернее, угловатое, даже грубое, наряду с меланхолией, отзывавшей, впрочем, не столько благородством, сколько душевным мраком. В 11-м году император назначил к нам Веймар-посла, барона Сент-Эньона, шарманского, высокообразованного аристократа. Нельзя не отдать ему справедливости большого почитателя Гёте, которого поэт вскоре удостоил дружеским общением. Август, со своей стороны, немедленно свел дружбу с секретарем барона, господином фон Вольбоком. Я упоминаю об этом, во-первых, чтобы показать вам, из какого круга он вербовал своих друзей, а во-вторых, потому что этот господин фон Вольбок в декабре 12 года, когда Наполеон после бегства из Москвы проезжал Эрфурт, передал Гёте привет от императора. Это тоже немало значило для Августа. Ведь он воздавал Наполеону прямо-таки божеские почести, которые, на мой взгляд, тому не слишком подобали, ибо чем он их заслужил? Этот культ был лишен всякого нравственного основания. Но Август и по сей день хранит целую коллекцию наполеоновских портретов и реликвий, которую отец пополнил своим крестом почетного легиона. Носить его он все же счел неудобным. Да, узам любви редко приходилось скреплять два сердца, бьющихся в столь различном ритме. Август молился на Атилию, как молился на Наполеона. Не могу не прибегнуть к этому сравнению, сколь ни странно оно звучит. А моя бедняжка, я с трепетом и страхом смотрела на это, ласково принимала его тяжеловесное ухаживание, убежденное в абсолютном всемогуществе Бога любви, который со смехом попирает все взгляды и убеждения. Ей при этом приходилось труднее, нежели ему, ибо он мог открыто исповедовать свои убеждения. Она же была принуждена таиться. Но того, что она называла своей любовью, ее сентиментально противоречивого приключения с сыном великого поэта, ей не надо было скрывать в нашем мирке, где чувство заботливо культивируется и вызывает всеобщее участие. Во мне она нашла лишь робкую исповедницу, преданно перебиравшую с ней все стадии и эпизоды ее любовной интриги. Она могла также открыться своей матери, тем легче и свободней, что последняя пребывала в схожем душевном состоянии, и за исповеди дочери дружески платила ей той же монетой.